Поняв, что относительно молодой мужчина вряд ли бы стал отыгрывать столь странные эмоции, ломая картину классического поведения психически нестабильной личности и вызывая сомнения и вопросы, Бездна отбросил вариант с причастностью в аут и начал действовать. Одним рывком он преодолел разделяющие их десятки метров и оказался на балконе прямо напротив преступника. Не дав тому произнести и слова, московиц выстрелил ослабленными лазерами по руке брюнета, заставив того отдернуть потянувшуюся к курку ладонь, после чего сразу вырвал из рук противника штурмовую винтовку и, схватив того за горло, впечатал спиной в стену. Вслед за ударом глаза бездны опасно наполнились светом. Быстро поднял руки над собой. «Если твои локти опустятся ниже уровня головы, то я прожгу твое лицо насквозь», — произнес угрожающим тоном светоносный, подкрепив свою угрозу выстрелом в находящуюся рядом стену, которая быстро обзавелась парой дымящихся дырок. Увидевший результат атаки супергероя, мужчина быстро панически закивал и, несмотря на недостаток воздуха, поднял свои конечности с молниеносной скоростью. «Бегите через тот выход», — произнес Кевин, обращаясь к заложникам и выстреливая из глаз по цепи, сковывающей дверь, освобождая тем самым альтернативный проход. «Спасибо», — благодарили мужчину уходящие семьи и пары, пришедшие на спектакль с неожиданным финалом. Пока люди покидали компанию супергероя и преступника, московиц сжимал горло мужчины, не давая тому произнести и слова, пока сам ощупывал и проверял тело неожиданно поменявшего роль в этой пьесе на жертву, брюнета. Не найдя каких-либо взрывных устройств или другой техники, он поднял взгляд к голове почти посиневшего преступника и, приглядевшись, нашел в его ухе замаскированный наушник. Нашел, вырвал и раздавил устройство супергерой. «Теперь нам никто не помешает. Ну, рассказывая, зачем ты так старался привлечь мое внимание и звал навстречу?» Отпустив почти потерявшего сознание мужчины, дав тому упасть на пол, ловя горлом спасительный воздух, стал ждать ответа светоносный. «Зачем ты сломал его?» — в гневе с обреченность попытался прокричать брюнет, собирая обломки техники. «Он теперь не важно, вот», — резко прервался на полуслове напуганный, но полный решимости преступник, протягивая бездне клочок бумаги, на котором был написан неизвестный тому адрес. «Умоляю, ты должен прибыть туда, как можно скорее». С искренней мольбой перевел взгляд на проемы в маске московица брюнет. «Ради этого ты взял людей в заложники? Почему именно я? Ведь есть много других героев, тем более остальные имеют связи с полицией, я мог вообще не явиться». Взяв бумагу из рук слишком бледного мужчины, спросил бездна. «Если ты не явишься, погибнет им маленький мальчик, Пи», — нервно произнес мужчина как будто давно заготовленные слова, после чего резко схватился за сердце и осел на бордовый ковер, выхаркав порцию крови. Не ожидающий такого хода бездна, сразу отскочил от резко оказавшегося на смертном одре брюнета. Тот, упав на грудь, распластался на деревянном полу балкона и, казалось, из последних сил почти шепотом произнес лишь одно слово: «Кровь». Если бы не сверхчеловеческое тело, имеющее превосходство по всем показателям над обычными людьми, Кевин бы никогда не расслышал последнюю фразу преступника, смотрящего в финальные секунды жизни прямо ему в глаза. «Я не знал, что сказать, бездна». В его памяти отпечатался образ безумной надежды и, казалось, сожаления в последние секунды жизни странного преступника. Не считая хоть сколько-то вероятным шанс, что на него повесит явно никак не связанную с внешними травмами кончину безымянного нарушителя закона, Кевин покинул театр. Он понимал, что тут замешан кто-то другой, возможно, именно третья сторона и отдавала приказы, но в то же время слишком все было грубо сделано, не создавалось ощущение хорошо продуманного плана. На вызов мог откликнуться другой супергерой, он мог не слушать бандита и просто вырубить его заранее, да даже вариант с расправой над маньяком, в случае воплощения тем угрозы с отстрелом заложников, также лишал события смысла. Кевин размышлял над тем, почему преступник так разозлился на сломанный наушник, когда любой другой после угроз от супергероя уже давно бы в ужасе дергался от любого резкого действия со стороны похожей на человека машины смерти, из-за чего можно было догадаться, что того или ту, кто был по ту сторону устройства связи, мужчина боялся намного сильнее, чем находящегося перед ним Кевина. Подгоняемый всеми этими мыслями, московиц несколько минут размышлял над дилеммой. Он не хотел идти в явную ловушку, но в то же время и не верить искренне умоляющему его мужчине он также не мог. Все же взгляд со стороны на жизнь бездны давал неплохие навыки по определению истинных эмоций и притворной игры на публику. Поэтому московиц с полной уверенностью знал, что тот, прося спасти ребенка, не врал. Потратив на сложные и мучительные размышления несколько десятков минут, Бездна все же решил проверить указанное место, но сделать это на своих условиях. Добравшись до явно старой и готовящейся под снос небольшой части города, Кевин остановился вдали от указанного дома и в течение небольшого отрезка времени под маскировкой проверял близлежащие к зданию территории, к финалу поисков, так и не обнаружив никого живого. Это явно намекало на присутствие связанных с произошедшим личностей только внутри дома и еще сильнее убеждало московица в крайне грубой вариации ловушки, не учитывающей ни отступление, ни слежку за приближающимся снаружи врагом. Сотворив в нескольких сотнях метрах от себя свою точную копию, повторяющую все его действия, Кевин с помощью крайне тяжелой комбинации миражей исказил для своего левого глаза положение фотонов с такой силой, что наблюдал им за передвижением своего иллюзорного клона с тамошнего плеча. Приблизившись к зданию и войдя внутрь, московица сознавал, что резко просел в возможностях, ведь стоит ему оказаться за каким-либо препятствием, и его клон в то же мгновение потеряет связь с оригиналом, растворившись на месте. Но к облегчению и последующей хмурости супергероя, тому не пришлось хоть как-то выманивать врагов. Стоило ему зайти на несколько метров вглубь дома, как его сразу окружил красный туман, пронесшийся сквозь мираж светоносного и моментально растворившийся во тьме внутренности здания. Спустя мгновение после неудачного захвата или нападения, изнутри дома вырвалась темнокожая пара супергероев, которые стали осматривать округу в поисках ожидаемого супера, но к своему удивлению заметили с десяток стоящих на месте светоносных. В появившейся паре Кевин быстро узнал довольно сильных середнячков нубийского принца и нубийку, довольно забавно подобравших себе крайне схожие имена, а вскоре после знакомства с друг другом ставшие парой, что неплохо повысило их рейтинг у любящих подобные истории американцев. Чернокожий мужчина имел стандартный набор сверхчеловека, плюсом к которому шла способность полета. Его нынешняя жена имела тот же набор сил, к которому добавлялся урезанный электрокинез. Она могла выпускать молнии и имела сопротивление к электроатакам, также частично управляла погодой, но вот подчинить лично себе природное электричество или как-то стать сильнее в грозу было ей не под силу. Смотря на множество силуэтов светоносного, нубийка сразу пустила в них несколько молний, которые спокойно пролетели сквозь вновь нереальные тела супергероя. Раздраженная героиня применяла свой контроль над погодой, и вскоре в небе собрались тучи, а по всей местности с периодичностью в полсекунды стали бить фиолетовые молнии. «Ненавижу иллюзии. Какого хрена он не предупреждал Акха?» — резко схватилась за грудь супергероиня. «Дорогая», — быстро оказался рядом с ней ее муж, с опаской осматривая округу, заметив вокруг них еще около трех стоящих на месте силуэтов светоносного. «Я забылась», — вернув себе спокойствие и подавив злость, произнесла красивая женщина в светло-желтом костюме с орнаментом молнии. «Будь аккуратнее, сейчас главное понять, где о...» — не договорил мужчина, обнаружив единственное оставшееся тело московица, в шоке оперевшееся о стену здания, после того как в того попала случайная молния, вызванная силами его супруги. Увидев шанс для атаки и то, что его жена еще не до конца пришла в себя, принц быстро направился к бездне, готовясь вдарить по тому изо всех сил своим пуленепробиваемым телом. К сожалению, силы, вызванной немного измененной и оттого ослабленной природной молнией, было недостаточно для долгой дезориентации пользователя дьявольского фрукта, и на подлете нубийца встретил полностью готовый к бою московиц, увернувшийся от кулака мужчины и не упустившего момент, чтобы заехать своей ногой по голове афроамериканского героя. «Джеральд!» — взволнованно прокричала женщина, после чего с максимальной скоростью направилась за влетевшим в один из домов силуэтом мужа и последовавшим за ним их нынешним противником. Оказавшийся внутри дома, Кевин перехватил кулак нубийского принца и изо всех сил сжал кости в руке мужчины, параллельно выгибая ту так, чтобы приблизить момент перелома, но пока не наносить супергерою тяжелых травм. «Кто все это затеял? Зачем нужно это нападение?» — спросил московиц, смотря в глаза полные решимости и злости на свое нынешнее положение у супергероя. «Иди к черту!» После своего ответа тот выплюнул на маску Кевина сгусток крови, образовавшийся после удара по голове светоносным. В тот же момент в здание влетела нубийка и снесла тело бездны в сторону от ее мужа. Уже собираясь вырваться из захвата супергероини, Кевин замер, когда по его телу прошелся удар током, лишивший его на несколько секунд способности нормально передвигаться. «Давай!» — прокричала нубийка, после чего в поле его зрения появились щупальца красного цвета, заползающие в дыры для глаз в маске супергероя. В то же время наблюдающая за этой картиной супергероиня взглянула на, как она уже считала обреченного супера, со смешанными чувствами. От открывшейся ему картины бездна с ужасом активировал на полную мощь свое лазерное зрение, совершенно не заботясь о привычном ограничении его в области глаз, из-за чего то распространилось ровной овальной полосой по верхней части лица мужчины и вдарило со всей силы по тянущимся к его глазам отросткам, вместе с попавшим в поле зрения лицом супергероини. Свет заполонил все, и спустя несколько секунд непрекращающегося испускания своей сжигающей мощи наружу, в маске светоносного появилась крайне ровная, но теперь частично демонстрирующая его лицо прореха, а здание, в котором оказались супергерои, готовилось вскоре похоронить под собой троих сверхлюдей. Оглядев округу, взявший эмоции под контроль московиц увидел лежащее тело нубийки с обгоревшей левой половиной лица и полностью уничтоженным глазом, а в десятке метров от него нубийца с похожей раной на груди. Кровь — это была гребаная кровь. Спустя несколько секунд произнес бездна, поняв, что пыталась забраться ему под маску и о чем, видимо, его пытался предупредить мужчина. Мой бусти. Https басты токсистс. Главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 42. Советую любителям супергероики оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 31. Вопросов после случившегося стало лишь больше, и вдруг, кое-что вспомнив, бездна наклонился к телу нубийки и, повернув ее лицо на бок, нашел там такой же наушник, что и у мужчины в театре. Приблизив его к уху, он услышал голос с явными азиатскими нотками. «Что случилось?» «Отвечай, нубийка», — приказным тоном произнес мужчина. «Она сейчас вряд ли сможет ответить». Через пару секунд, обдумав произошедшее, произнес бездна. «Светоносный», — с недовольством прозвучал мужской голос. «Ты оказался намного опаснее, чем о тебе говорят. Приятно знать, что я популярная тема разговора у убийц и преступников», — с иронией произнес Кевин. «И раз ты собирал обо мне информацию, то раскрой что-то и о себе. Например, зачем было нужно это нападение и кто ты такой, хотя дай угадаю, ты один из тех супертеррористов, возникших по всему свету и, видимо, сумевший одним из первых добравшийся до моей страны». Быстро сложил у себя в голове акценты, явно связанные с кровью суперспособности врага бездна. «Можешь думать, как тебе угодно», — спокойно ответил голос. «Ну и что дальше?» — с интересом спросил бездна, пряча внутри страх перед силами мужчины на том конце устройства связи. Ведь он не мог понять пределы его возможностей, и если тот мог контролировать чужую кровь просто усилием воли, то его опасность поднималась до уровня телепатов. Но одновременно с этим московиц успокаивал себя тем, что это нападение и захват были бы попросту не нужны, имея тот супер, такие силы. Он мог бы самолично скрутить Кевина, как малолетку, или даже моментально убить, скорее всего, подобным тому мужчине в театре образом. «Дальше, я предложу тебе сделку», — произнес с усмешкой голос у уха Кевина. «Ты зайдешь в здание, являющееся изначальной целью твоего прибытия, не будучи иллюзией, или лежащая перед тобой пара супергероев погибнет. Ты же у нас герой, так докажи это и спаси невиновных родителей семилетнего ребенка, который может в одночасье стать сиротой», — произнес голос из наушника. «Нет», — быстро ответил Кевин, чем заставил впасть злодея в ступор. «Нет», — через пару секунд произнес голос, после чего тела перед бездной начали дергаться от боли и страданий. «А сейчас, я не знаю, как ты наблюдаешь за этим местом, но я не забыл тот красный туман и способен сложить 2 плюс 2. Какой смысл в спасении других, если в итоге у тебя просто станет на одного подчиненного больше? На данный момент я единственный свободный и способный предупредить о тебе супергерой, из-за которого ты будешь ограничен в своих действиях. Так ответь мне, как ты поступишь теперь? Пожертвуешь ли жизнями, возможно, последних достаточно сильных героев, попавших в твою ловушку, или сохранишь их в виде своих заложников?» — задал вопрос бездна, понимая, что попросту не сможет хоть как-то забрать или помочь паре, ведь стоит ему попытаться сбежать с ними, и тот, возможно, сделает что-то с их кровью, игнорируя любое разделяющее их расстояние. По крайней мере, воздействовать на взявшего заложников брюнета ему отдаление от своей жертвы никак не мешало. Именно к таким выводам пришел Кевин, учитывая, что до этого места он добрался на сверхчеловеческой скорости. Поэтому прямо сейчас тот пытался подвести преступника к мысли о ценности супергеройской пары. «Что ж, видимо, сегодня не мой день», — произнес с грустью мужской голос, после чего тела прекратили дергаться, чтобы спустя мгновение забиться в еще большей агонии и буквально за пару секунд испустить свой последний вздох. «Ты!» — пораженно воскликнул Бездна. «Надо было соглашаться, ведь теперь их смерть на твоей совести!» — произнес голос, после чего из устройства повалил пар, и оно явно стало бесполезным хламом. Отбросив сломанный наушник в сторону, Кевин приблизился к нубийке и проверил ее пульс, которого, как он и предполагал, попросту не было. «Блядь!» Взбешенный случившимся, московиц развернулся к месту, куда его заманивал голос врага, и с яростью выпустил по зданию лазерный заряд, который, к его удивлению, не только прошил бетонный каркас дома насквозь, но еще и в какое-то мгновение в виде пучка света самолично прервал подпитку от энергии бездны, влетев внутрь здания и разорвав то посредством взрыва на куски. Удивленный и вновь совершенно не понимающий основы случившейся реакции супергерой, с удивлением смотрел на обломки строения, после чего, успокоившись и подавив негативные чувства, вернулся к покойной паре его коллег по профессии. Прикрыв трупом глаза, Бездна повесил оба тела себе на плечи и приложил ряд усилий для ускорения вместе с почти 200 килограмм веса, направившись в жилые районы города, где после оставил тела супергеройской пары на парковке для скорой помощи, покинув данное место и сделав так, чтобы его силуэт не попал ни на одну из камер видеонаблюдения в этой области. Неподалеку от уже сложившегося наполовину дома, спустя несколько минут с момента исчезновения светоносного, из воздуха возник силуэт мужчины средних лет, кожа которого была разукрашена вертикальными полосами разного цвета. «Он ушел», — произнес мужчина со злостью, смотря в сторону исчезнувшего сгустка света. «Следуй за ним, нам нужно вернуть нубийцев, пока они не наделали ошибок. Мне не хочется убивать их по-настоящему, из-за того, что они решат, что их и правда сочли мертвыми», — раздался пропитанный холодом голос в наушнике супергероя. «Светоносный поймет, что к чему, когда не увидит некролога про этих негров, начиная распадаться на части и вскоре существуя лишь в виде полуматериального уха и рта», — произнес мужчина. «Неважно, его угрозы не несут нам опасности. Мы оба понимаем, что супергерои никогда не станут прятаться по углам и шарахаться от каждой подозрительной личности, пока они не начнут гибнуть сотнями. Да даже на официальном брифинге по супертеррористам ты упоминал, как большинство отнеслось к предупреждению о опасности этих личностей. Расскажет ли он о моих силах, или решит зачем-то сохранить это в секрете, пока они не знают моего лица, а наша сладкая парочка будет сидеть тихо, никто не помешает набирать новых бойцов». Расслабленно доводил до коллеги свои взгляды на ситуацию сверхчеловек. «Что ж, значит, все немного лучше, чем я ожидал. Ладно, давай, направляй меня в нужную сторону. Двигайся пока на северо-восток, и я буду недоступен некоторое время». «Что-то важное?» — спросил одаренный. «Мне нужно проведать Майю, нельзя оставлять моего ценного гостя надолго в одиночестве, ведь это признак плохих манер», — ответил довольным чем-то голосом убийца. Отключив наушник, супергерой устремился в указанном направлении. «Надеюсь, что он хотя бы не педофил», — произнес в тишине над крышами домов совершенно незаметный сгусток газов. После случившегося о продолжении патрулирования не шло и речи. Кевин вернулся в отель и составил письмо, где описал все имеющиеся у него данные о супертеррористе. После этого он распечатал данное послание на купленном недавно принтере, логично опасаясь отслеживания его с помощью анализа почерка, ведь в чем он был точно уверен, так это что после получения послания и способа его доставки, то разве что не попробуют на вкус. Вернувшись на пляж и вновь облачившись в свой костюм, Кевин отправился доставлять свой послание прямо до адресата. Через полчаса, вернувшийся в свой кабинет, Стэн Эдгар обнаружил на окне прямо напротив двери приклеенный скотчем с внешней стороны стекла листок бумаги, формата А4. Подойдя к находке и вчитываясь в строки печатного текста, пальцы мужчины на чашке с кофе в руке непроизвольно сжались изо всех сил. Дочитав своеобразное письмо, мужчина связался со службой охраны. «Мне нужна запись с внешних камер моего этажа, быстро». После этого он сразу же набрал новый кодовый номер. «Дрейк, направь пару доверенных ребят помыть мои окна и созови команду». Стоило Стэну повесить трубку, как та моментально зазвонила вновь. «Я слушаю». «Понятно, выплати команде и актерам возмещение за неудобства и впредь и дальше докладывай мне о выходках грозы». Повесив трубку, мужчина устало откинулся в кресле, после чего начал раздумывать о сложившейся ситуации и появлении неучтенной проблемы. Казалось бы, с украденной версией Ви сотворить угрозу команде было нереально, но многообразие даров вновь смогло поразить Эдгара, показывая невообразимый потенциал изобретения Фредерика. Только вот самого мужчину отнюдь не радовали мысли о контроле над компанией, в руках которой был столь ценный дар, ведь в последнее время он все чаще сравнивал его с проклятием. «Мой Бусти, HTTPS Busty Toxists, главы там выходят сразу же и их больше сейчас 43. Советую любителям супергероики оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры». Глава 32. Кевин не мог сказать, что много знал об этой паре, но после случившегося считал нужным найти о нубийцах больше информации. Возможно, где-то внутри его грызли отголоски уже давно позабытой совести, ведь его прошлая жизнь отлично научила его выживанию, где почти нет места такой вещи, как вине за совершенные поступки. Но все же что-то подобное этому чувству не утихало. Как же он желал, вернувшись в отель, чтобы тогда эти супергерои были лучше или сильнее, чтобы они смогли хотя бы заставить его ощутить боль или какое-нибудь негативное чувство, что-то с помощью чего можно было заглушить неприятный осадок от виновности в смерти двух взрослых людей. Московиц знал, что иначе было не поступить и что он выбрал вариант, спасший намного больше жизней, чем в случае и своего порабощения, но от этого все не становилось лучше. Возможно, добивающим моментом стало нахождение статьи о ребенке у пары супергероев. Маленькая девочка, как сообщалось позже, не была одаренной, как тот же ребенок патриота, но фотография малышки вместе с позже обнаруженными статьями, где уже были фото ее повзрослевшей версии на руках отца, просто усилили чувство вины в несколько раз. «Блядь», отпустив мышку, произнес сухим голосом Бездна. Он знал, как можно было этого избежать, и понимал, что после дерьма, в котором, кстати, вновь виновен патриот, он не может действовать в одиночку. Он задал себе вопрос, что он вообще творит. Да ему нужно было звучное имя и положительный образ, но в отличие от всех придурков в цветных костюмах он был лучше лишь в том, что понимал свою опасность и что не все дела ему по плечу. Он не принимал себя за бога или мессию, честно признаваясь, что в спасении он самоучка, да что говорить, если он, как и 99% супергероев, даже первую помощь нормально оказать не сможет. Только у остальных героев была спасательная подушка в виде ваут, которая и врача для консультации по связи могла предоставить и подмогу с информацией в нужный момент. Он же был один, а ведь ему тогда была нужна подмога, он бы точно не отказался от того же экспресса, который, кстати, вроде бы все еще жив и, видимо, проходит лечение двух сломанных ног в этой временной ветке. Спидстер, проверивший каждую комнату в здании и закуток за несколько десятков секунд, быстро бы помог с определением засады, а технари из башни, возможно, смогли бы отследить, откуда в наушники шли сигналы, и вычислить логово или хотя бы нынешнее местоположение супертеррориста, послав туда патриота или кого-то из других все так же довольно опасных суперов. Издав вздох, Кевин понял, что проблема, заявленная в первом сезоне, наконец проявила себя, и, возможно, это всего лишь цветочки, по сравнению с тем, что их ждет дальше. Теперь нельзя было, как и раньше, отыгрывать героя-одиночку, у которого нет имени и который справится с любой проблемой. Просто потому, что нынешние проблемы могут тряхнуть весь общественный строй и в особенности супергероев. Нынешние суперы считают себя верхом пищевой цепи и попросту никогда не сталкивались с равным себе врагом. Конечно, пьяные или просто глупые драки были, но вот по-настоящему реального боя, где противник хочет убить оппонента, еще не происходило. По крайней мере, официальной информации о таких случаях он не нашел. Эту истину идеально демонстрировал его бой с парой супергероев, которые, даже отлично осознавая сильные и слабые стороны друг друга, по-глупому бросались в атаку, не используя никакой тактики. Им это не было нужно всю сознательную жизнь, так что и в будущем их решением всегда бы оставались простые кулаки. Бездна хоть и был шокирован ударом молнии нубийки, но успел отметить удивление и на лице самой женатой пары, которая явно не ожидала его обнаружения своей вызванной погодной бурей, если они вообще вызывали грозу не из-за привычки для более пафосного применения суперсил. Понимая, что пока таких трупов по его вине не стало еще больше, нужно что-то делать, московиц набрал номер церкви коллектива. Он не собирался использовать первую попавшуюся возможность для возвращения в семерку, отбрасывая остальные варианты, но хотя бы выслушать, что они могут ему предложить. Он был должен. Если их вариант окажется выгодным Бездне, то он пересмотрит свое мнение и согласится стать лицом компании на вершине супергеройки, ну а если нет, то он наконец встретится со Стеном Эдгаром, просто встреча это будет на его условия. Попав на молодую девушку и назвав свою личность, он сразу был перенаправлен на явно более опытного сотрудника, с которым они организовали встречу с главой церкви на завтрашний день. Показывая его важность для организации и явно демонстрируя свои возможности, ему пообещали личный рейс из Кливленда до Нью-Йорка, который доставит его в Большое Яблоко за час. Не став отказываться от таких приятных привилегий, Кевин согласился на перелет, тем более иного варианта кроме авиалинии он и не видел, ведь по дорогам ему пришлось бы преодолеть 13 часов умопомрачительного по увлекательности путешествия, а так он закончит свои дела буквально за один день, обернувшись туда и обратно. Повесив трубку и включив телевизор, чтобы забить голову бесполезными новостями или каким-нибудь телешоу, Кевин быстро сосредоточился на экране, запоминая немного стершийся из памяти образ нового члена «семерки», Грозы. Смотря как воспевают новую героиню и также аккуратно журят за случай со срывом съемок, московиц не мог не улыбнуться, на отрезке с одного из роликов блогерши, где героиня клянется достойно продолжить дело Прозрачного. Уж что-что, а слышать, как нацистка обещает чтить память еврея и продолжить его дело, явно было в списке вещей, с помощью которых можно было понять, что с миром явно что-то не так. На следующий день, оказавшись в самолете, Кевин не мог не отметить, что у Ваут все же такие перелеты были более состоятельны, и дело бы не столько в общей стилистике внутренностей самолета, сколько в наполнении бара и одной книги у каждого сидения, которая, что неудивительно, являлась аналогом Библии для коллектива. И ладно их сборник норм и догматов, который в принципе для такой организации был в чем-то даже обязательным предметом в интерьере, но почему оба холодильника были забиты газировкой, вот это по-настоящему было для московица секретом. Не то чтобы он рассчитывал на алкоголь, но от разнообразия или хотя бы классической коки с пепси, Кевин бы точно не отказался. По прилету в аэропорту его встретил белый джип, в котором они за 30 минут добрались до здания Центра реновации церкви коллектива. Это место выступало сердцем всей организации и представляло собой многоэтажную усадьбу с множеством маленьких и больших башенок, некоторые из которых имели по 4 этажа. Весь вид места отдавал какой-то мистикой и духом средневековья, что создавало приятное ощущение от наблюдения снаружи. У входа его встретил аналог дворецкого, поприветствовавший его со всем уважением и попросивший следовать за собой. До кабинета они добрались всего за несколько минут, и там их уже встречала открытая дверь, в которой стояла Ласта Радана, дружелюбно улыбнувшаяся при появлении бездны. «Бездна, здравствуй!» — протянул тот вперед руку, на что Кевин ответил крепким рукопожатием. «Здравствуйте, премного наслышано вас!» — также дружелюбно улыбнулся московиц в ответ. «Спросил бы насчет хорошего, но обо мне мало что можно сказать плохого», — рассмеялся мужчина. «Заходи, давай поговорим внутри», — позвал он за собой супергероя внутрь. «Мне сказали, что вы можете вернуть меня в семерку», — садясь в кресло перед рабочим столом Адана, задал вопрос Кевин. «Сразу к делу, да?» — казалось, уже привыкший к такой манере общения у героев, произнес мужчина. «Ну тогда перейдем к главному. Да, я могу вернуть тебя в семерку, как представителя церкви коллектива, но для этого сначала нужно будет произвести много работы над твоим образом, рейтингом одобрения и самим собой, бездна. Мы можем сделать из тебя того, кем ты всегда должен был быть». Достал из ящика стола контракт Ластар, после чего положил его перед лицом московица, ожидая решения супергероя. «Надеюсь, вы не против, что я вначале с ним полноценно ознакомлюсь?» — беря одну копию контракта в руки, задал вопрос бездна. «Конечно, можешь не спешить». Уже готовый к такому вопросу, благодаря новому пока еще формирующемуся психпортрету сидящего напротив героя, произнес Адана. «Фреску?» — достав из своего мини-холодильника в столе пару банок газировки, спросил глава церкви. «Спасибо, но я уже утолил жажду во время полета», — отказался от предложения Кевин, не заметив слегка недовольной реакции на ложь судящего напротив мужчины. «У вас тут опечатка», — произнес через пару десятков минут бездна. «Здесь указано, что не вы, а я буду получать 10% с заработка моего бренда. Также я не согласен на контроль над моими выступлениями на телешоу и размер взысканий в случае разрыва контракта по причине порицания коллектива. Я готов понять ваше недовольство, но поймите и вы меня, бездна, вы сейчас находитесь в очень шатком положении, ваш рейтинг одобрения на самом низком за всю карьеру в супергеройке уровне. Тем более мы в церкви готовы предоставить вам не только материальную и рейтинговую, но еще и духовную помощь. Вы сможете стать лучше, не только как кумир миллионов, но и как обычный человек», — примирительно произнес Аластер. «Слушайте, я читал вашу книгу, знаю 15 догматов и понимаю, к чему стремятся прихожане церкви. Поэтому будем честны друг с другом. Если бы вы не менялись в угоду росту и влиянию и догматов, все еще было 20», — произнес Бездна, заставив Адана удивиться его знаниям о прошлом церкви. «То орла-лучника среди вас бы не было, а значит, вы умеете идти на компромиссы, когда это несет пользу коллективу. И я считаю себя таким компромиссом, я ваш единственный билет в высшую лигу. У вас нет ни одного суперспособного подобраться к семерке, а если и появится в будущем, то Стэн Эдгар его просто забракует по надуманной причине. У меня же уже есть готовый путь в команду и просто нужны те, кто смогут подтолкнуть обратно наверх. Я могу поизображать признательность и уважение к вашей вере, но строить из себя истинного фанатика или позволять сесть мне на шею и свесить ноги, нет. Поэтому или вы продемонстрируете свою доброжелательность и благие намерения, или в этой беседе попросту нет смысла». Положил контракт обратно на стол Бездна, после чего перевел взгляд прямо в глаза главы церкви. «Раз вы столь открыты, Бездна, то и я буду с вами откровенен», убрав с лица большую часть дружелюбия и напустив задумчивости, произнес Адана. «Коллектив не может давать столько вольности и вкладывать свои средства в крайне хаотичную личность. Мне известны случаи вашего раннего не слишком уважительного обращения с женщинами и временами всплывающие пристрастие к алкоголю, но я верю во второй шанс и изменения, поэтому готов пойти на смягчение части пунктов договора, если вы пройдете проверку личностного уровня у наших специалистов и согласитесь поддерживать регулярные встречи в течение следующих 5 лет с назначенным куратором от коллектива». Стал ожидать реакции на свое предложение мужчина. «Я согласен пройти проверку, но как минимум вопрос насчет разделения моих финансов должен быть закрыт, ведь сам по себе этот пункт в контракте неуместен. Мы с вами оба взрослые люди, знакомые с супергеройкой и понимающие, что от моего возвращения в семерку в виде ее представителя, церковь коллектива заработает намного больше, чем я». Немного подумав, ответил Бездна, не видя в этом какой-либо проблемы в походах к еще одному мозгоправу. В башне был свой штатный специалист, к которому все были обязаны ходить раз в месяц, но он, честно говоря, почти ничего не делал и был там скорее для галочки, чтобы успокоить какой-то процент населения. «Разумно, я не думаю, что это будет проблемой», — располагающе улыбнулся мужчина. «Раз мы поставили друг перед другом реализуемые цели, то на этом первую встречу, думаю, можно считать завершенной, и отделив рабочее от личного, хочу попросить вас остаться на обед. Не вижу причин отказываться. Мой Бусти, https://bastytoxists, главы там выходят сразу же и их больше сейчас 43. Советую любителям супергеройки оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры». Глава 33. После обеда его проводили в комнату, где находилась Кэрол Мангейм. По словам Адана, она была выбрана, чтобы в будущем московит мог проходить проверки уже в Сандоске, ведь Кэрол сейчас также проживает там из-за второго ею курируемого супергероя, знакомого Кевину, как Орел-Лучник. «Здравствуйте, Бездна. Надеюсь, мы с вами продуктивно проведем время и вскоре вы сможете стать одним из светил коллектива». Дружелюбно улыбнувшись, поприветствовала Бездну женщина средних лет с невзрачной, но в то же время в чем-то немного напрягающей внешностью. «Приятно познакомиться. Также надеюсь на такое развитие событий». После приветствия Кевину выдали целую серию тестов, что явно намекало на стандартизацию таких проверок или довольно четкое понимание его характера и заготовленность этого варианта в случае отказа от нынешней формы контракта. Больше 2/3 проверок являлось простыми опросниками с заранее имеющимися вариантами ответов по типу «да», «нет», «иногда» и т.д. Но были и более точные проверки, где не имелось шаблонного ответа и надо было высказывать свое мнение. Одним из них было описание того, без чего он не мог представить себя. В данном вопросе московиц написал, что это знания и опыт, полученные за годы работы в ВАУТ, способствующие формированию его нынешней личности. Также там имелись творческие задания, где требовалось нарисовать себя, что с удивлением Бездна довольно неплохо смог выполнить. Он помнил, как в детстве Кевина водили на соответствующие занятия, но это было столь давно и так недолго, что навыки, позволяющие достойно изобразить свой силуэт и более-менее четко передать выражение лица, уже казались нынешнему обладателю тела чем-то подобным чуду обладания суперсилами. Также этот рисунок стал одним из предметов пока что редкого обсуждения его ответов с Кэрол, В основном она не задавала уточняющих вопросов, пытаясь вначале определить направление следующих проверок, но именно этот рисунок смог вызвать интерес специалиста. «Бездна, скажите, а почему вы нарисовали себя в виде обычного человека?» – спросила психолог, заставив московица задуматься над тем, насколько честно дать ответ на этот вопрос. «Если говорить честно, мне просто захотелось выглядеть лучше. Решил все же не скрывать своего мнения супергерой. Я не хочу оскорбить людей, работающих в ВАУД, но лично мне наши костюмы кажутся довольно непрезентабельными, точнее несерьезными», — быстро поправился Кевин. «Я понимаю, что для продвижения супергероев и бизнеса нужны именно такие костюмы, но честно, возьмите любого из семерки и выдайте мужчинам добротный костюм, а девушкам хорошие платья, и все они раскроются с новой стороны», — смотря прямо в глаза женщине и не кривя душой, произнес московиц. «У вас довольно интересный взгляд на вещи», — отметила у себя в блокноте что-то Мандгейм, после чего продолжила проверять творческую часть заданий бездны. В итоге в центре реновации он просидел еще около 3 часов, после чего его на том же самом самолете вернули в родную Сандоски. Но на следующий день Кевин вновь покинул город, отправившись уже самолично назначать встречу даже более высокостоящему человеку, чем Аластер Адена. Вскоре на стекле в кабинете главы ВАУД вновь появилось новое послание, назначающее ему время и место встречи с столь неуловимым супергероем Большого Яблока. Вечер того же дня, подготовившийся к происходящему, Стэн Эдгар прибыл в один из дорогих ресторанов Нью-Йорка, уличная часть которого находилась на крыше здания и была полностью выкуплена на следующие несколько часов светоносным. «Здравствуйте, мистер Эдгар, как я понял, вы хотели встретиться», — сидя за столом и волнуясь о качестве голосового преобразователя, произнес светоносный. «В прошлый раз вы отказались от моего предложения», — отметил мужчина, садясь напротив супергероя. «В последний раз ваш глашатай попытался меня убить». Голос Кевина заставил скривиться внутри главу ВАУД, из-за необдуманных действий лидера семерки. «Вы первый применили свои суперсилы против патриота», — как всегда быстро нашел контраргумент мужчина. «Ответная реакция была непропорциональна моим действиям. Вы позвали меня сюда, чтобы жаловаться на моего подчиненного», — слегка недоуменно произнес Эдгар, смотря в прорези для глаз у маски светоносного. «Нет, я готов выслушать ваше предложение. Раз так, то, думаю, можно перейти к сути. Вы уже показали свои благие намерения к народу Америки, и ваши силы находятся на достойном уровне. После того, как вы откажетесь от своего инкогнито и мы проверив вашу биографию, вы сможете вступить в семерку, заняв место бездны», — озвучил свое предложение глава ВАУД. «А разве у него не временный отпуск?» После этого вопроса во взгляде мужчины появилось разочарование от непонимания столь простых истин новым супергероем. «В этом мире нет ничего более постоянное, чем временное. А процент с франшизы перешел к не менее важной части своего пребывания в команде «Бездна». Пока неизвестна ваша биография, сложно сказать, но скорее всего вы будете получать в районе 5. Быстро сориентировался мужчина, с облегчением отметив, что это не наивные идеалисты, им, как и всеми, движет алчность и жажда обогащения. «Я не согласен». Московиц сразу отказался от столь низкого показателя дохода, ведь он четко осознавал свою важность и пользу компании. «Я уже сообщал о столкновении с супертеррористом и уверен, вскоре подобных тому инциденту будут десятки. Я обладаю беспрецедентным набором суперсил, и что самое важное, могу оперативно реагировать на критические ситуации и уменьшить процент смертей мирного населения. При этом также нельзя закрыть глаза на то, что я, возможно, единственный одаренный, неуязвимый для атак явно не слишком стабильного патриота, который не знает полумер». «Хорошо, 6. Спустя несколько долгих секунд молчания произнес Эдгар. 10. Это не торги. Покачал головой с легкой усмешкой смотрящий на новичка прожженный магнат. «Светоносный, вы должны понять, что в этом бизнесе нет альтернативы. Если вы хотите зарабатывать деньги, то вы или за ВАУД, или против. Иного не дано». Четко показал отношение компании к неизвестному Эдгар. «Вы смогли выгодно описать свои плюсы, но больше 6 вы в ближайшие 5 лет не получите, а там, возможно, мы пересмотрим условия контракта». «Я так не думаю», — произнес встающий из-за стола светоносный. «Я могу воспринимать это как отказ?» — с интересом спросил мужчина. «Нет, вскоре я дам свой ответ». После этого силуэт светоносного, обратившись светом, исчез за горизонтом. В то же время, пока Кевин обдумывал случившееся, в городе произошла еще одна немаловажная встреча, серьезно повлиявшая на будущее церкви коллектива и семерки в частности. «Я рад, что вы согласились встретиться», – произнес Адана, смотря на спускающуюся с неба на молниях грозу. «А я не очень, но из-за уважения к твоему отцу пришлось выделить время на весь этот фарс», – сев напротив мужчины произнесла супергероиня. «Сразу переходи к важному, мне сейчас приходится тратить кучу времени на интервью и записи, так что у тебя 20 минут. Я хочу предложить вам вновь стать главным символом нашего движения, представить коллектив, создать связанную лично с вами оппозицию ВАУД». Немного нервничая из-за личности сидящей напротив него женщины, раньше связанной с его семьей, решил последовать ее совету Аластер. «Какого движения?» Чуть не захлебнувшись от смеха принесенным с собой смузи, задала риторический вопрос гроза. Жополизов, прогибающихся под каждое веяние и в нетерпении ожидающих, кто же присунет мне следующим или в этот раз тоже будет без смазки. Подмрачнеющий лик мужчины описала свое мнение о коллективе нацистка. «Символом этого ты предлагаешь мне стать?» – казалось, искренне спрашивала женщина. «Под что твой коллектив еще не прогнулся?» Вдруг резко выпустила в округу, сжигающую всю технику волну электричества супергероиня. «В прошлом я с сожалением узнала о видимо развившейся деменции на старости лет у твоего отца, начавшего этот балаган, и ожидала, что ты образумишься, но третий Адана лишь с улыбкой продолжил эти начинания. Основа и главная суть церкви была забыта, и вы превратили себя в ничтожеств. Вы уже защищали природу, геев, эмигрантов и всех хоть немного ущемленных отбросов общества. Начало более ярко демонстрировать свое презрение к сидящему напротив человеку гроза. Так сильно сконцентрировалась на мусоре, что не заметили, как сами успели стать швалью. Не забывайтесь». С каждым словом все сильнее сжимая уже покрытый трещинами край стула, с холодом произнес Адана. «А то что?» — с усмешкой обратилась к нынешнему главе церкви одна из ее создателей. «Мальчик, ты хоть понимаешь, как оскорбил меня своим предложением? ВАУД может и не лучшая компания в мире, и она допускает сомнительные кадровые решения, но она никогда, повторюсь, никогда не прогибалась под мнение унтерменшей. Все последние десятилетия ВАУД создавала правила игры, и в будущем этого не изменится. И лишь мысль о том, что ты посчитал свое давно потерявшее знамя, общество сломленных слабаков и ничтожеств, достойным выступить против творения Фредерика, вызывает у меня лишь смех и презрение к твоему интеллекту. Ты тоже была членом этого общества, и людям можно напомнить». Попытался угрожать героине Адана, после чего за несколько мгновений был придавлен к стене, а руку в черной перчатке, покрытая разрядами, от которых его тело каждую секунду вздрагивало, жестко закрепилась на его горле. «Ты что пытаешься угрожать мне?» – произнесла со скалом гроза, пока над местом встречи начали собираться тучи. Сдавив горло чуть сильнее, она с удивлением отметила более твердую поверхность и уже без гнева поймала напуганный взгляд Аластера, не способного вырваться из ее хватки. Так Адам все же достал тогда сыворотку, жаль, что он решил ее столь бездарно потратить. Разочарованно произнесла супергероиня, отпуская тело главы коллектива и собираясь покинуть столь бессмысленную встречу с чересчур много возомнившим о себе ничтожеством. «Ты пожалеешь об этом», — ощупывая горло с хрипом тихо произнес мужчина, но его услышали. «Мальчик, ты, конечно, можешь попытаться уничтожить нынешнюю меня, но тогда мне придется вспомнить прошлое и заглянуть в твои маленькие оплоты исцеления и перерождения, проведя небольшую чистку». Покрывая руки молниями и готовясь к прыжку, повернула голову в полоборота брюнетка. «Как ты считаешь, многие решат присоединиться к твоему коллективу, когда на свободе будет непойманный и агрессивно настроенный к церкви супергерой восьмого класса опасности?» Мило улыбнувшись напоследок, спросила Клара Райзингер, исчезая в затянутом тучами небе и оставляя после себя лишь вспышки фиолетовых молний над городом. «Мой Бусти, https://bastytoxists, главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 43. Советую любителям супергероики, оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры». Глава 34. Вновь добираясь до центра реновации, Московиц размышлял о причинах своего вызова и том, что он собирается совершить. Он понимал, что сейчас ему предложат измененные условия сделки, которые будут основаны на результатах недавнего разговора и кучи тестов. Казалось, что смягчение требований и, скорее всего, более приятный для него договор, должен вызвать улыбку, но Кевин понимал, что это будет приятным контрактом лишь для бездны, а вот для Светоносного все иначе. И учитывая искренность коллектива в этот день, Он собирался определить будущее Светоносного и то, как он предстанет перед семеркой, хоть и понимая, что многое ему не поменять, ведь для любого супера все дороги ведут в руки Ваут. Если Аластер продемонстрирует свою готовность идти на уступки и осознавать перспективы сотрудничества со здоровой в психическом плане личностью, то он получит многим больше предполагаемого, ну а если нет, то ничего в принципе не поменяется и он просто вернется в команду, пережив некое изгнание и искупление, более точно это позже сформирует пиар-отдел. Конечно, в первом случае он сможет получить некую свободу и даже сбросить часть интереса насчет суперсил на церковь, все же слишком уж привлекательно свет выглядит для агитации верующих. Конечно, долго это не продлится, но в то же время это сможет свести риски с попаданием в застенки Ваут к минимуму. Московиц не был идиотом, не понимающим, что такое изменение сил вызовет интерес научного отдела компании, но его медийность после раскрытия должна будет сильно уменьшить угрозу со стороны ученых, а здравое поведение и общее неимение проблем с прессой, вместе с перспективами, должно надолго убрать у Эдгара мысли о исследовании феномена преображения суперсил. Как минимум он точно понимал, что мечтой компании отнюдь не являлись плохо контролируемые телезвезды орудия смерти в цветных штанишках и юбочках. Ваут стремился к вступлению в большую игру военных подрядчиков и с этой целью идеально сочеталась Ви из комиксов, но в более урезанном варианте. Московиц был готов поставить свою новую жизнь на то, что Ваут, как и любая компания, желает, чтобы у нее были большие продажи и чтобы в ее продукте была стабильная нужда. Только вот разработка Фредерика Ваута попросту была плоха во всем, для капиталистов, но идеально для создания высшей расы, что, учитывая происхождение и основных заинтересованных в ее сотворении людей, не удивляет. Ви получился слишком неправильным для продажи. Он давал постоянные эффекты, что хуже всего, нормально работал лишь с младенцами. Кому нужен товар, что можно продать лишь раз и польза от которого раскроется в минимально стабильном варианте лишь лет через 15 в лучшем случае. Намного выгоднее в этом плане выглядела сыворотка из комиксов, которая, как минимум давая силы равные супергероям, оставляла солдат смертными и позволяла убить такого сверхчеловека обычной очередью из автомата, а если еще сделать эффект временным, то это можно будет назвать влажной мечтой правления компании за все время ее существования. Из-за этого Бездна и не опасался, что его сразу же засунут на операционный стол и устроят вскрытие, чтобы понять, что там и как работает. Как минимум они потратят на это полгода на подготовку камеры в лучшем случае, а как максимум просто отложат до заката карьеры в случае его стабильности и пользы для компании. Убивать прибыльную личность никто ученым не позволит, а Эдгару, честно говоря, не особо важна разработка способа усиления героев и его разве что можно будет убедить лишь в случае угрозы стабильности компании. Все же если многие, честно говоря, бракованные суперы начнут резко выходить на уровень близкий к символу неуязвимости и самой высокой точки, что может достичь сверхчеловек, это самую малость плохо скажется на активах компании, как минимум на ее главном символе, который может начать истерить насчет своей важности и исключительности. Ведь если все особенные, то на деле не особенный никто. Но опять же, Кевин согласился бы пройти ряд тестов, и пока не случится других инцидентов, он будет относиться скорее к неожиданной мутации и знаменитому «мы не знаем, что это такое», «если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое». С этими мыслями московиц спокойно вышел напротив уже знакомого здания и ступил внутрь, главной резиденции Аластера Адена, надеясь на приятный исход второй за неделю встречи с главой своеобразной церкви. Как он и думал, перед ним лег новый договор, с которым он сразу же поспешил ознакомиться, под смирившийся и немного уважительный взгляд главы коллектива. Через полчаса после окончания чтения, Кевин не смог скрыть своей довольной улыбки от вида уже по-настоящему несущего ему выгоды контракта. «Как я вижу, мы точно сможем прийти к пониманию», смотря прямо в глаза мужчине произнес Бездна. «Так вы согласны?» – обрадовался Аластер. «Почти, у меня есть всего два условия, которые я хочу включить в контракты, которые, как я понимаю, не станут для человека вашего уровня проблемой». Сделав вид, что не заметил, как Адена скрыл вспышку недовольства, от как он считал набивание себе цены, Кевин перешел к сути. «Я слушаю. Я хочу повысить свой процент прибыли с франшизы минимум до 8, а в идеале до 10», – произнес супергерой, заставив сидящего напротив мужчину буквально подавиться воздухом от уровня наглости короля семи морей. Вторым же условием будет моя возможность свободного отказа от реклам дельфинариев и других парков с подобным типом развлечений. И нет, я не сошел с ума, ответил Кевин на невысказанный вопрос в глазах главы коллектива. Бездна, как же мне тогда описать столь непропорциональные уровню своей франшизы требования, включая возможность совершенно неподконтрольного ваутуризания прибыли, что является почти полным уничтожением основной причины вашего возвращения в команду. Казалось, всей сутью желая услышать обоснование тому бреду, что озвучил Кевин, произнес Адана. Вы верно выразились, что для бездны эти требования смехотворны, но вот для светоносного они имеют под собой довольно логичные обоснования, произнес под расширяющимся взглядом Аластера Кевин, когда на лице супергероя прямо на глазах мужчины образовалась состоящая из света маска прославившегося в последнее время в городе супергероя. А.М. пытался хоть как-то составить цепочку из мыслей мужчина, явно шокированный открывшимися новостями, как минимум из-за их полного уничтожения известных ему концепций и законов, связанных с сывороткой Ви. Спустя два дня, направляющийся на сделку с главой Ваутадана за несколько мгновений получил с десяток сообщений от разных людей и с удивлением открыл первое из них с записью сегодняшних новостей. Включив видео, он с все больше вытягивающимся лицом наблюдал за выпуском, обличающим существование супергероев и сообщающим, что суперсила была дарована им не богом, а Ваут. Слушая все дальше и дальше, про сыворотку Ви и то, как ведущая закапывает компанию, основа которой сейчас строится на супергеройке, он не мог не задумать о происходящем и самое главное осознать, что если изначально он просто был уверен в удовлетворяющем обе стороны исходе ожидаемого разговора, то сейчас ему выпал редчайший шанс по-настоящему надавить на несокрушимого Стэна Эдгара и получить многим больше задуманного. Ведь семерке и облику компании, как никогда нужен пример обеляющий супергероев и демонстрирующий, что даже в случае распределения сыворотки с отбором детей, они не совершали ошибок и даже не самые их приятные личности могут выступить на стороне света и применить свои суперспособности для защиты людей. Аластер осознал, что только что его рука вместо валета приобрела полноценного туза, и он сразу отдал команду водителю на снижение скорости. Адана собирался позволить главе Ваут напитаться нынешним положением компании, перед тем как раскрывать все свои карты за столом с одним из опаснейших игроков в этом мире. Нэнси, позвони Кэрол и попроси ее начать разработку нашего ответа на новость о сыворотке Ви в нескольких вариациях, да по классике. И еще свяжись с нашими ребятами из технического отдела и попроси убрать с сайта слово «дар». Уверен, вскоре оно приобретет не лучший облик в глазах общественности. Быстро отдал ряд приказов по телефону мужчина, задумавшись над дополнениями к сказанному. Знаешь, еще свяжись с мистером Московицем и подготовь третью съемочную площадку. Попроси его прибыть к 8 вместе с особым костюмом, а до этого собери самых преданных ребят для массовки. Нам нужен образ сотрудничества супергероев и простых членов коллектива. Все записала? Отлично, вешаю трубку. Окончив раздачу самых важных на данный момент приказов, мужчина был готов пуститься в пляс, и лишь ограниченность пространства и пристегнутый ремень удерживали его от этого без сомнения недостойного сложившегося у людей о нем образа действа. Аластер осознавал проблемы от открывшейся новости, но лично ему и церкви коллектива раскрытие природы суперсил почти никак не вредило, чего не скажешь о его врагах и конкурентах. Как ни удивительно, но в современном мире существовали и другие новые духовные общества, которые были нацелены на супергероев в своих рядах. Только если коллектив, изначально созданный на почве превосходства одной расы над другой из-за явных отличий и различий общественных лестниц, доступных представителям этих рас, никогда не обожествлял и не связывал супергероев с посланниками божьими, что было логично, из-за присутствия среди этих посланников чернокожих, то вот другие организации церкви наоборот напирали на их избранность и важность верного применения дара. Проще говоря, после раскрытия информации о сыворотке Ви, его коллеги буквально заимели на себе по ярко-красной мишени для метания дерьма, которая предназначалась Ваут. И такое развитие событий, кроме как провидением Божьим, он никак назвать не мог, с усмешкой отметил про себя Адана. Через полчаса его медлительная поездка подошла к концу, и он вышел на парковке под зданием компании, готовый оказать помощь Ваут, и чем черт не шутит, правда, выбить те безумные 10% у раненого титана. Мой бусти. https basti toxists главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 45. Советую любителям супергероики, оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 35. Я знаю, что новость о препарате Ви всех шокировала. Как вы можете себе представить, у нас в ВАУТ выдался тяжелый день. Теперь мы сосредоточимся на том, чтобы узнать правду. Смотря прямо в объектив камеры, произнес уставший от навалившихся проблем Стэн Эдгар, стоя в быстро организованном зале помощи жертвам, пострадавшим от сражения с супертеррористом. Во время боя команды с иностранным сверхчеловеком было уничтожено 3 гектара леса и почти половина коттеджного поселка, повлекшая за собой смерть 37 человек. Все это вылилось в серию дополнительных проблем с прессой на фоне раскрытия существования сыворотки Ви, а также сильно взбесило главных акционеров компании, ну не считая мисс Ризенберг. Все же нельзя злиться на себя, когда душа требует небольшой шалости, ведь уже несколько десятилетий гроза не получала хоть сколько-нибудь интересной битвы со сверхлюдьми, а ее подопытные мышки по большей части умирали от простого выстрела в голову. Мы проведем тщательное расследование по поводу препарата Ви, но позвольте внести ясность. Я абсолютно ничего об этом не знал. Мы считаем, что это дело рук кучки недовольных ученых, которыми руководила бывшая сотрудница ВАУТ, Мадлен Стилвилл. Читая отрепетированную речь, Стен резко почувствовал, как у него нагрелся затылок под взглядом раздающего гуманитарную помощь патриота. Лидер семерки не мог стерпеть очернения имени Мадлен, все еще имея внутри остатки чувств к той, кто была для него главной женщиной в жизни. Через несколько секунд жар все же спал, а Эдгар, казалось, даже не обратив на это внимания, никак не замедлившись, продолжил свою речь. Но, к сожалению, сейчас у нас есть дела поважнее. Все в ВАУТ думают и молятся о тех семьях, которые пострадали сегодня. Но нельзя не заметить, что все могло кончиться еще более трагически. Сегодняшняя атака подчеркивает, насколько мощной угрозой стали супертеррористы. В такое время Америке больше, чем когда-либо нужны герои. Мы живем в опасном мире. Наши храбрые герои уже сражаются с супертеррористами за границей. Но сейчас Америка начнет эту войну на новом фронте, у себя дома. Эти враги ни перед чем не остановятся, чтобы перейти наши границы и напасть на наших граждан. Супергерои – наша последняя линия защиты. Сегодня бы погибло еще больше людей, если бы не храбрость наших прекрасных супергероинь Грозы и Королевы Мэйв, остановивших пару супертеррористов и не давших им забрать еще больше жизней мирных жителей Америки. Но ВАУТ не собирается останавливаться на достигнутом. Мы желаем обеспечить нашей стране полноценную защиту от подобных сверхлюдей, и поэтому я хочу представить вам обновленного члена команды наших супергероев, Светоносного. Теперь семерка вновь с момента принесенной прозрачным жертвы, сможет полноценно продемонстрировать свою беспрецедентную мощь, которую не сломить ни одному врагу Соединенных Штатов Америки. Закончив говорить, рядом со Стеном начал образовываться силуэт, полностью состоящий из света, который спустя несколько секунд приобрел более физическое воплощение, продемонстрировав всем свое лицо и вызвав море удивления и шока у старых и новых фанатов двух личностей Кевина Московица, полностью переведя внимание на себя. 20 часов назад, узнав настоящую личность нового сверхчеловека, Эдгар вначале впал в ступор на несколько секунд, но после он понял, какой это идеальный способ смягчения удара по компании, что и произошло прямо сейчас, когда многие журналисты переключились на личность супергероя и его новые силы, уводя население страны в безопасные для ВАУТ дискуссии, которые позволят избежать столкновения с самым пиком недовольства компанией, а уже после он точно сможет погасить остатки проявившихся из-за сыворотки затруднений. Пока Светоносный приветствовал всех собравшихся у сцены и отвечал на вопросы, у стоящих позади него членов семерки, которые смотрели прямую трансляцию на оповещенных заранее по всему залу экранах, на мгновение случился ступор, и каждый выказал своеобразную реакцию на возвращение бывшего коллеги по работе. «Какого?» – эмоционально воскликнул «Экспресс», когда все увидели личность Светоносного. Мужчина не мог найти цензурных слов, чтобы описать свои чувства в это мгновение, смотря на гребаного рыбьего талисмана команды. Он всегда старался скрывать свое отношение к бездне, ведь сам постоянно изо всех сил цеплялся за шанс подняться и сохранить свое положение, но ему каждый раз нужно было доказывать свою скорость и полезность компании в то же время, как вызывающему в нем презрение Московицу, хватало симпатичной мордашки и ореола ебучей русалочки. Франклин всегда завидовал положению бездны и испытывал истинное наслаждение, когда ничего не стоящий мусор наконец получил по заслугам и был вышвырнут из команды. Теперь же, смотря, как его не только возвращают, но и один из слабейших членов «семерки», превосходящий лишь прозрачного, приобрел новые суперсилы, ставящие его на уровень с основной тройкой, супергерой был готов взвыть от несправедливости жизни. Пытаясь сдержать рвущиеся изнутри оскорбления, он с обидой прикоснулся к отдающему временами болью сердцу и задумался, в какой именно момент его жизнь свернула не туда. Смотря на сформировавшееся из света тело супергероя, звезда могла лишь беззвучно открывать рот, не зная, что произнести. Вид довольно улыбающегося бездны вызывал внутри нее ярость и жажду более грубой мести, но также внутри вновь возникал и страх вперемешку со стыдом и презрением к своей слабости в тот вечер в башне Ваут. Этот супергерой был ответственен за самый худший день в ее жизни и события, заставившие девушку испытывать к себе презрение еще долгое время после. Появление же у представшего на экране ублюдка сил, так сильно похожих на ее, казалось Энни насмешкой самого мироздания. Вопросы, как и за что, полностью заполонили голову девушки, не способной оторвать взгляд от мониторов. Слушая речь Эдгара и размышляя о новом супергерое, недавно появившемся в городе, Миф пришла к выводу, что их ждет вторая звезда, что явно добавит команде новой головной боли и так в достатке предоставляемой грозой. Не то чтобы она с пренебрежением относилась к идеалам таких новичков, просто ей было мерзко видеть вновь и вновь, как их картина мира ломается об колено действительностью, и то, какие воспоминания это бередит в ее душе. Что ж, значит, нас ждет новый рыцарь света, борец со всем злом и спаситель принцесс, пронеслось в голове у королевы Миф в момент начала проявления силуэта светоносного, или дельфинов, с неким шоком отметила женщина, разглядывая знакомо туповато наглое лицо короля семи морей. Смотрящая за представлением устроенным стыном, гроза лишь с удивлением подняла одну из бровей, но вот спустя секунду во взгляде уже разменявшей под сотню лет женщины появилось поистине нестерпимое желание заполучить бездну в личное пользование и качественно покопаться в его внутренностях и всех составляющих тела сверхчеловека, поменявшего направление своих суперсил или, что более вероятно, заполучившего новые. У нее было досье на каждого члена этой команды и самых интересных супергероев Америки, поэтому женщина точно понимала, что изменения, произошедшие после введения сыворотки «Московицу», были слишком кардинальны, чтобы можно было откатить их обратно и заполучить что-то иное. Да и сам прецедент открывал для нее такие манящие перспективы.